Из белой, говоришь, парчи? И капитан величает его превосходительством? Но Беппа уже и след простыл. Вербовщики из Дульсинеи показались на набережной только через 2 часа. Их миссия, видимо, была успешной, так как было их уже не 3, а 4. Спустились сумерки, но Петру, обладавшему чрезвычайно острым зрением, показались знакомыми фигура, движение и походка человека, умножившего собой число матросов. Он попросил у капитана, который как раз вышел из каюты, подзорную трубу. Но едва он приставил ее к глазу, как всякое спокойствие этого торжествующего титана и повелителя судеб, в каком он пребывал всю дорогу, мгновенно улетучилось, ибо то, что он увидел, было совершенно невозможно, нелепо, необъяснимо, а потому в высшей степени нежелательно и пугающе. Потому что сопровождаемый матросами Дульсинеи косматый детина грозного вида, одетый в грязные лохмотья, был никто иной, как могущественный генерал Янычаров Ибрагим Ага. Иными словами, товарищ Петрова детства, франта, аж завтра домой. А он-то считал себя титаном. В другом месте мы уже упоминали о том, что когда над Босфором пробил час мятежа, вызванного ложным известием о гибели Абдуллы, учености его величества Петра Куканя, заговорщики, чтобы избавиться от самого преданного и опасного сторонника Петра, генерала Ибрагима Ага, отправили его в Измир на подавление бунта, по слухам, возглавленного пляшущими дервишами. Ибрагим Ага тотчас спустился в путь с конным отрядом янычаров, специально натасканных на умиротворение непокорных толп. Но, добравшись до места, генерал обнаружил, что умиротворять-то нечего, ибо город Измир, более известный у нас под названием Смирна, был само спокойствие и порядок, а обитатели его, в большинстве торговцы коврами и опиумом, хлопком и табаком, люди смирные и невинные, как агнцы. Будучи спрошенными, где же мятеж, они таращили на благородного генерала круглые глаза и не могли взять в толк, о чем он допытывается. Возможно, они и слова-то такого «мятеж» не знали и в жизни ни о чем подобном не слыхивали. Что же касается пляшущих дервишей, то их в Измире вообще нет, и по свидетельству старожилов никогда и не было. Тогда-то Ибрагим Ага, сирич франта, сын потаскушки аж завтра домой, дитя пражского предместья, с досадой вспомнил, как он был прав, не желая повышения из рядовых янычаров в генералы, навязанного ему полоумным Петром. «Да я же с самого начала носом чуял, не к добру все эти Петровы реформы», — думал он теперь в расстройстве, «и всякие высокие господа, хотя бы тот же Паша Абеддин, не вечно будут терпеть, чтоб Петр держал их под усы, да отбирал у них деньги и алмазы. Ясно, как вакса. Меня выпихнули в Смирну, чтоб я им не мешал. Видать, готовят какую-то пакость. А с Петром чепуха какая-то. 3 месяца в Стамбуле не показывается. Так неужто же мне, франте, расплачиваться за него? Ну нет, извини, подвинься. Я, брат, не вчера родился и хлебушка ел не из одной печи. Еще чего не хватало. Тут только одно и остается —